и резкое освещение вполне выставляет на вид все части и их отношения. Кроме того, я того мнения, что зодчество, подобно тому, как оно раскрывает тяжесть и косность, предназначено к откровению совершенно им противоположной сущности света. Свет, воспринимаемый, задерживаемый, отражаемый большими, непрозрачными, резко очерченными массами, самым чистым и явным образом раскрывает свою природу и свойства к великому наслаждению зрителя, так как свет есть самая радостная вещь, как условие и объективный коррелят самого совершенного созерцательного рода познания. Так как идеи, доводимые зодчеством до ясной наглядности, суть нижайшей ступени объективации воли, и, следовательно, объективная значительность того, что зодчество нам открывает, сравнительно невелика, то эстетическое наслаждение при виде прекрасного и благоприятно освещенного здания будет заключаться не столько в восприятии идеи, сколько в соприсущем такому восприятию субъективном его корреляте, следовательно, преимущественно состоять в том, что при этом виде зритель отрывается от индивидуального образа познания, служащего воле и следующего закону основания, и поднимается к роли чистого, безвольного субъекта познания. Следовательно, в самом чистом от всех страданий, хотения и индивидуальности освобожденном созерцании. В этом отношении противоположностью архитектуры и другой крайностью в ряду изящных искусств является драма, приводящая к познанию самые значительные идеи, почему в эстетическом оною наслаждение объективная сторона решительно преобладает. Зодчество отличается от образовательных искусств и поэзии тем, что оно дает не снимок, а самую вещь. Оно не повторяет, подобно им, познанную идею, причем художник снабжает зрителя своими глазами. А художник в этом случае только прилаживает для наблюдателя объект. Облегчает ему восприятие идеи тем, что приводит действительный индивидуальный объект к ясному и полному выражению своего существа. Произведения зодчества очень редко создаются, подобно остальным произведениям изящных искусств, с чисто эстетическими целями. Скорее, последние подчиняются иным, самому искусству чуждым, полезным целям. И тут великая заслуга зодчего состоит в том, чтобы провести и достигнуть чисто эстетических целей, при такой их подчиненности чуждым, ловко приноравливая их многоразличным образом к данной произвольной цели, и верно рассудить, какая эстетически-архитектоническая красота соответственна и соединима с храмом, какая с дворцом, какая с Стейхгаузом и так далее. Чем более суровый климат увеличивает такие требования необходимости, полезности, строже их определяя и неизбежно предписывая, тем менее простора для прекрасного в зодчестве. В теплом климате Индии, Египта, Греции и Рима, где требования необходимости умереннее и слабей определялись, зодчество наиболее могло свободно преследовать свои эстетические цели. Под северным небом они были у него сильно пообрезаны. Здесь, где требовались ящики, острые крыши и башни, зодчество, долженствовавшее развивать свою собственную красоту лишь в весьма тесных пределах, вынуждено было взамен того тем более украшаться заимствованным у скульптуры убранством, как это видно на готической архитектуре. Если зодчеству вынуждено терпеть такое большое стеснение от требований необходимости и полезности, то, с другой стороны, оно находит именно в них